«Кугуар-1, как вы там?» Снова прорезался на радиоволне голос руководителя полетов. «Нормально, ферма. Тогда немного уберите обороты и ложитесь на курс 120. Высота 8000, выше не подниматься, быть внимательными, следите за маршрутом, местоположением и действиями конюков. Как поняли, Кугуар-1, ферма, вас понял, выполняю», — ответил Симонс, слегка доворачивая самолет. Затем они резали воздух практически в полной тишине, изредка перебрасываясь короткими фразами с конюком 1, которого вполне четко наблюдали на радаре. Темнота вокруг была хоть глаз выколи. Сверху, если слегка присмотреться, можно было различить звезды и даже отдельные созвездия, а вот внизу было темно настолько, что даже не было понятно, море там или суша. Хотя, судя по очертанию береговой линии на экране радара и по времени, они уже давно летели над морем. И так продолжалось около 20 минут. А потом уже вполне успокоенного Симонца вдруг вывел из себя резкий и неприятный треск и вой, раздавшийся в наушниках гермошлема. От неожиданности он замотал головой, но посторонние звуки не исчезали, а, наоборот, усиливались. «Дэн, что это за хрень?» — поинтересовался из своей задней кабины Бакстон. «Или я один это слышу? Ничего не понимаю, Чак, у меня тоже. И на радаре какие-то помехи», — добавил оператор каким-то не очень уверенным голосом. Симонд сбросил взгляд на приборную доску, и увиденное повергло его в ужас. Шкалы некоторых приборов пришли в движение, в частности мелко тряслись авиагоризонты, стрелка компаса. Изображение на радаре меняло яркость и четкость, внятных отметок от пары конюков там уже не было, зато появлялись и исчезали какие-то хаотичные пятна и отметки. Вот тебе и пресловутая радиоэлектронная борьба. За всю свою не сильно длинную летную карьеру Симонс ни разу не сталкивался с реальными действиями РЭП, ни своей, ни чужой. То есть на учениях в том же Техасе им иногда сообщали по ходу дела что-то типа: «Сейчас объявляется полное радиомолчание, поскольку посредник дал вводную о том, что условная РЭП условного противника поставила условные помехи». Но реальных-то помех никто при этом не ставил, и чем это чревато, Симонс не знал. «Ферма, я Кугуар-1», — воззвал в эфир Симонс. «У меня пошли комбинированные помехи и по каналу связи, и на бортовой РЛС. Кто-нибудь скажет мне, в чем дело, черт вас подери». «Кугуар-1», — прорвался сквозь мощный треск и вой далекий голос фермы. «Не паникуйте, все штатно, это не надолго». После чего его голос окончательно потонул в треске и вое. «Конюк-1», — без особой надежды на ответ запросил Симон Стецлоффа. «В эфире сплошные помехи, что происходит?» Никакого ответа он не услышал, в эфире были только неприятные для человеческого уха фоновые шумы. В этот же самый момент ведущий пару Уайлд Уизлов тоже вызывал Кугуар-1, но, к сожалению, абсолютно тщетно. Обе пары не слышали ни друг друга, ни руководителя полетов. Они продолжали лететь над Балтийским морем в прежнем направлении, правда, опытный ведущий конюков, уже сталкивавшийся с безумными выходками рыбовцев, после появления в эфире помех принял единственно верное решение: на широте острова Рюген он взял влево, в результате чего Уайлд Уизлы начали уходить на северо-запад, в сторону Дании, с тем, чтобы экстренно лечь на обратный курс. А вот пара кугуаров, не долетев до Рюгена, взяла чуть вправо, строго на юг, прямо в сторону побережья ГДР. Правда, ни та, ни другая пара этого еще не знали, поскольку друг друга на радарах не наблюдали и имели проблемы со связью и навигацией. Более того, даже свои наземные РЛС видели их в этот момент не очень четко. Правда, через пару минут майор Тецлов услышал таки в своих наушниках через треск помех: «Конюк-1, я ферма, что у вас там происходит?» «Ферма, у меня идут помехи по всем каналам, мне вас почти не слышно, а с кугуарами связи нет вообще. Это плохо. Похоже, они сильно отклонились от курса и забирают юго-восточнее». «Что?» «Через пару-тройку минут они могут быть в территориальных водах ГДР. Если не сумеют вовремя определиться с курсом или если эти чертовы помехи не будут выключены». В этот момент подполковник Уитакер тщетно пытался дозвониться до станции РЭП под Прицем, но его ни с кем упорно не соединяли, поскольку все тамошнее начальство как раз было на эксперименте. Драгоценное время уходило безвозвратно. «Что-что? Повторите», — потребовал Тецлов. «Повторяю, Кугуар-1 и 2 через несколько минут окажутся над вражеской территорией». «Ферма, и что я, черт возьми, сделаю?» — поинтересовался Тецлов. «Они же ни меня, ни вас не слышат». «Кугуар-1, это Конюк-1, вы меня слышите?» Ответом были молчание и усиливающийся шорох помех. «Конюк-1, потребовала ферма категорическим тоном. «Ложитесь на обратный курс и постарайтесь обнаружить кугуаров визуально». «Ферма, а что это даст? У меня на радаре идут сплошные помехи, и я их практически не вижу». «Конюк один, не рассуждать», — огрызнулся руководитель полетов и, прежде чем голос фермы опять окончательно потонул в треске и свисте помех, майор Тецлов успел услышать. «Матерь Божья! Кажется, эти идиоты уже над ГДР». Майор невесело ухмыльнулся и приказал ведомому ложиться на обратный курс. Кажется, тот его понял. А на КП руководитель полетов в этот момент невзначай услышал на одной из свободных от помех частот бодрую команду на непонятном языке. «Треты, я первый». Обнаружена пара неопознанных самолетов. Боевая тревога. Дегурное звено на взлет. Задача дублевое воздуче. Слушая, как в соседней комнатушке командного пункта орет в телефонную трубку все еще пытающийся соединиться с рыбовцами Уитакер, руководитель полетов четко осознал, что ничем хорошим нынешняя ночь для них, похоже, не кончится. Симонс, оказавшись, как пишут в книгах про летчиков, один в бескрайнем небе, снизился, но это ровно ничего не изменило. «Ферма, я Кугуар-1, мать вашу!» – заорал Симонс в микрофон. Ответом было шуршание помех. «Чак, КП нас по-прежнему не слышит», — сообщил он оператору и задал классический авиационный вопрос пилота-штурману. «А мы вообще где?» «Похоже, сильно отклонились к юго-востоку, надо быстрее разворачиваться и выбираться отсюда. Радар и навигация глючит, но если прямо сейчас пойдем на северо-запад, не ошибемся. Определись точнее визуально, черт возьми, определишься тут, тогда снижайся, еще мне не видно низги». Послушной руке пилота фантом снизился до 2500. Симонс не очень понимал, что изображающий не по своей воле глухонемого ведомый при этом как привязанный держится за его хвостом и тупо повторяет все его маневры. А как должен был выглядеть со стороны, для ПВО восточного блока резкий поворот пары ударных самолетов и их дальнейший полет с резким снижением к побережью ГДР, да еще и под прикрытием радиоэлектронных помех, никто из тех, кто отправил пару F-4E на это учебное задание в тот момент, разумеется, не задумывался. А зря, потому что русские все поняли правильно и сыграли по всему Балтийскому побережью ГДР боевую тревогу. Из Домгартена навстречу фантомам уже стартовало звено советских МиГ-23, а из Пенемюнде – пара МиГ-21 метр ВВС Национальной Народной Армии ГДР. «Ну и что там у тебя?» – спросил Симонс через минуту после снижения. «А глянь сам на 5 часов». «Будешь приятно удивлен». Симонс послушно посмотрел за борт кабины и первое, что увидел за толстенным плексом фонаря, как по правому борту мелькнули редкие огни какого-то, похоже, не очень большого города. «Мать его, это же США! Ты, Дни, поразительно догадлив. Чак, мы что, залетели к коммунякам?» «Да, я тебе про это уже 5 минут втолковываю, а ты это все еще не понял. Быстро уходим. Давно пора. Поворачивай». Симонс заложил боевой разворот, уводя машину влево, в северном направлении. Но они не успели. В кабине, с особенно четко выделяющимися в темноте индикаторами приборов, запиликал нудный сигнал об облучении фантома радаром. «Что такое, Чак? Вроде бы у нас на хвосте несколько воздушных целей, и это явно не наши». «Я Кугуар-2», вдруг возник в наушниках сквозь шорохи помех голос ведомого Шнайдера, про которого Симонс почти забыл в горячке критической ситуации. «Кугуар-1, что происходит? Почему у нас на хвосте чужие самолеты?» «Потому что мы над Красной Германией, идиот, долбаные помехи. Заткнись и делай, как я, вас понял. Но у меня падают обороты левого двигателя», — сообщил Шнайдер каким-то странно спокойным голосом. «Черт побери, только этого не хватало». В этот момент над самой кабиной фантома промелькнула быстрым росчерком короткая цепочка цветных огоньков. Симонс хоть и не сразу, но догадался, что это короткая очередь из авиационной пушки, которая в темноте именно так и выглядит. Через секунду выше их фантома проскочил вперед темный остроносый силуэт незнакомых Симонсу очертаний, были видны бана на концах крыльев и тусклое пламя форсажной камеры двигателя. Опять-таки не сразу, Симонс определил, что это вроде бы знакомый по альбомам силуэтов самолетов вероятного противника Флоггер, как в НАТО обозначали МиГ-23, а в наушниках его шлемофона между тем прозвучал сквозь треск помех бесцветный голос на плохом английском. «Неопознанный самолет, следуйте за мной. Предлагает следовать за собой», — сказал Бакстон из задней кабины. «Что будем делать?» «Да пошли они. Связь с базой есть?» «Нет. Тогда уходим, и будь что будет». В момент, когда он прибавил оборотов двигателю, Последовал сильный удар по хвосту, после чего скорость начала резко падать, а управляемость машины тоже явно снизилась. На приборной панели замигали надписи «Пожар» и «Остановка двигателей». Понимая, что выбора нет, Симонц отдал последнюю команду. «Чак, выходим». После чего схватился обеими руками за рукоятку катапульта и с силой рванул за спуск. Откидная часть фонаря улетела с похожим на приглушенный выстрел звуком, потом сильный удар пиропатронов, показавшийся Симонцу хорошим пинком под зад, вышвырнул кресло престижной марки Мартин Бейкер во внешний мир. При этом Симонц почувствовал сильную режущую боль в спине. Потом отвалилось и улетело вниз кресло, а над головой с хлопком раскрылся парашют, чей купол был плохо виден в ночной темноте. Вокруг по-прежнему не было видно почти ничего, только что-то тускло горящее, слегка похожее на комету, неслось к земле, а потом ночное небо озарила тусклая вспышка взрыва, видимо, от ракеты «воздух-воздух». Вот так непрезентабельно и выглядят современные воздушные бои, и зря кто-то из тех, кто выбирает по жизни карьеру летчика, думает, что когда-нибудь увидит красивые баталии в стиле фильма «Битва за Англию». Вися под шелковым куполом, Симонц не мог знать, что спасшись он купил себе всего-то лишних 3-4 минуты жизни. Его оператору Бакстону повезло куда меньше, он не сумел катапультироваться и сейчас падал вместе с самолетом, но это уже было неважно, потому что в том месте, где в небе тускло светилась комета падающего фантома, вдруг грохнуло, а потом там как будто лопнул огромный белый пузырь. На секунду, словно при фотовспышке, с необычайной четкостью высветился пейзаж внизу, включая какую-то землю, шоссейную дорогу и деревья, а уже через секунду Симонц ослеп, вспышка из белой стала желтой, и эта желтизна мгновенно сменила ночную темноту вокруг него. К тому же ни с того ни с сего стало нестерпимо жарко. Последнее, что понял Симонц, это то, что гребаная спецподвеска под сбитым фантомом все-таки сработала, а уже через секунду и он, и окружающий его воздух горели, превращаясь в светящееся облако плазмы. Через пару секунд от болтавшегося под парашютом пилота не осталось ничего. Он не мог знать, что и под сбитым самолетом ведомого тоже сработал взрыватель в 61, и через несколько секунд последовал второй воздушный ядерный взрыв. Обе бомбы сработали на высоте нескольких сотен метров прямо над окраиной небольшого ГДРовского городка Вальтост в округе Росток, по соседству с памятным паракетным экспериментом доктора Вернера фон Брауна времен прошлой войны острова Музидом. Судьба около 10 тысяч вполне мирно спавших до момента первого взрыва местных жителей в этой связи оказалась довольно незавидна. Интересно, что во всех мыслимых и немыслимых военных планах НАТО данный населенный пункт значился как даже не второстепенная, а очень третьестепенная цель, и объектом для первого удара в случае начала войны по нормальному сценарию Вальтост никогда бы не стал. Но, увы, все сложилось именно так, как сложилось. Вместе со сбитыми фантомами испарились 4 находившихся в воздухе советских МиГ-23 и оба ГДРовских МиГ-21 метр. Но это было еще не все. Расплавились или упали в море из-за мгновенного отказа всех бортовых систем 6F-104Г ВВС ФРГ, выполнявших плановые учебно-боевые полеты, пилотов которых КП в Ягеле опрометчиво перенацелило на поиск потерявшей ориентировку и связь американской пары. Майору Тецлафу с напарником повезло чуть больше, в момент взрыва их уайлд-уизлы находились довольно далеко от эпицентра, но когда после сработки первого заряда на их бортах вырубилось буквально все, у экипажей не оставалось никаких других вариантов, кроме катапультирования. Это им вполне удалось, но спасло летчиков ненадолго. Майор Тецлав даже вполне успешно достиг гребней волн, успел снять гермошлем и надуть спасжилет. Но что в этом толку, если световое излучение сначала ослепило пилота, а потом верхний слой воды вокруг него закипел. Поэтому неизвестно, кому в тот самый первый день повезло больше, испарившемуся Симонцу или сварившимся заживо Тецлафу и трем его коллегам. Радиоактивное облако от взрывов с очень кстати дувшим в последние дни восточным ветром понесло в западном направлении. Через полчаса оно накрыло Штральзунд, через час – Росток и Висмар, через полтора часа – Любек и Киль, а через 3 часа благополучно достигло Дании. Мощный электромагнитный импульс от двойного ядерного взрыва начисто выбил все электрохозяйство на севере ФРГ, сильно повредив западным немцам и военной мощи НАТО, поскольку русские и ГДРовцы все-таки ждали чего-то подобного и успели оперативно вырубить большую часть своих радаров и средств связи. В Ягеле, где ни с того ни с сего погас свет, Поначалу даже началось нечто похожее на хаос. Технари лихорадочно пытались запускать аварийные дизель-генераторы, но почти все они оказались или законсервированы, или не имели топлива в резервуарах. Так что это оказалось достаточно серьезной и неожиданной проблемой. Не было ни связи, ни всего остального, и персонал аэродрома очень быстро почувствовал себя словно на необитаемом острове. Мало кто из них знал, что спустя полчаса после первых двух ядерных взрывов этой войны уже пошла на взлет 16-я воздушная армия ГСВГ. По всей ГДР, в Нойвильцове, Альштетте, Вернейхене, Брандисе, Деммине, Фалькенбурге, Мерзебурге, Альтенбурге, Цербсте, Китине, Альтислагере, Витштоке, Дамгартине, Финнове, Гроссенхайме, Финстервопльде, Бранде, Лерце и Гроздельне поднимались в предутреннее небо или выруливали на старт обвешанные бомбами и ракетами самолеты советской фронтовой авиации, 5 авиадивизий и несколько авиаполков армейского подчинения, больше 600 боевых машин, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-27, Су-17, Су-24, Як-28 различных вариантов. Поскольку по объекту на территории ГДР был однозначно нанесен ядерный удар, а никаких комментариев со стороны НАТО в течение получаса не последовало, хотя запросы от советских представителей поступили сразу же и на всех уровнях, это было расценено как начало большой войны. Военная машина организации Варшавского договора медленно пришла в движение и получилось это, как обычно, в результате случайного и неблагоприятного стечения обстоятельств. В помещении на втором этаже полутемной вышки управления полетами аэродрома Ягель, освещенной только тусклым синеватым светом аварийных аккумуляторных фонарей переносок, дежурный с позывным «Ферма» сначала слышал только ругань и вопли наземного персонала. Это было нисколько не удивительно, поскольку, во-первых, самолеты и экипажи, находившиеся в воздухе в момент взрывов, скорее всего не имели шансов вернуться уже никогда, а во-вторых, никто пока не понял, а что, собственно, это было. В мозгах у большинства западнонемецких и американских вояк прочно сидела уверенность в том, что современные войны вот так, вдруг не начинаются. А значит, должна же быть какая-то подготовка, какое-нибудь предупреждение и план, в конце концов. Но вместо этого просто вырубилось электрохозяйство, а никаких внятных команд от вышестоящих штабов все еще не было. Поэтому никто не знал, что же им следует делать в первую очередь, восстанавливать электроснабжение и срочно прятаться по бомбоубежищам или готовить вверенную технику к боевому вылету. Единого мнения на этот счет ни у кого не было. К началу 1980 в любой армии мира инициатива была делом уголовно наказуемым, а потом неожиданно ожила резервная линия экстренной связи. Дежурный слышал, как к телефону позвали подполковника Уитакера. В светлеющем предутреннем сумраке было видно, как в соседней комнате за прозрачной перегородкой подполковник слушает, что ему там говорят, и его и без того выглядевшее безжизненно в свете аварийных лампочек лицо принимает и вовсе мрачное выражение. Сам Уитакер не сказал в трубку почти ничего, только несколько раз переспросил, выдавив из себя короткие слова типа «да», «что», «как», «да и так точно». Потом он перестал переспрашивать и поддакивать, а затем положил трубку. Дальнейшее не мог предположить вообще никто. Подполковник сел на ближайший стул, потом достал из кобуры 9 мм беретту и, не меняясь в лице, шмальнул себе в правый висок. Содержимое его головы темной жижей вылетело на стенку с расписанием дежурств по КП, тело сползло на пол. Заорали и запричитали находившиеся рядом с подполковником связисты. Однако никаких четких приказов по-прежнему не поступило, и осмыслить увиденное самоубийство два десятка человек, находившихся в этот момент на КП, просто не успели. Через 16 минут после того, как Уитакер столь буднично и добровольно расстался с жизнью, серия наров кучно накрыла вышку и разом покончила со всеми, кто там находился. А потом на все еще обесточенный Ягель посыпались бомбы, превращавшие в хлам и металлолом аэродромные сооружения. Стоявшие заправленными в укрытиях и на стоянках немецкие Старфайтеры и американские Фантомы взрывались красиво, словно петарды, а в небе над горящей базой оглушительно ревели турбины, причем чужие. В НАТО еще никто ничего по-прежнему до конца не понимал, но было ясно, что русские нанесли ответные авиаудары, причем по всей территории ФРГ. Восточный Берлин. Раннее утро 11 июня 1982 года началось. Констанс Ринхард проснулась в комнате своей берлинской квартирки на третьем этаже старого дома на Ватштрассе, разбуженная сильным свистом, переходящим в грохот, от которого задрожали стекла в рамах. Вскочив с постели, она кинулась к окну. При этом ее мать, фрау Магда, спокойно спала в соседней комнате. Констанц этому нисколько не удивилась, поскольку мама, как и покойный папа, в свое время, еще девочкой, провела немало ночей по бомбоубежищам под массированными, изматывающими бомбежками англоамериканцев, и ее, как и многих из того, военного, поколения немцев было трудно разбудить чем-то вроде канонады. А в том, что это была именно канонада, Констанц почему-то не сильно сомневалась. Она приоткрыла штору и осторожно выглянула на улицу. Было еще темно, город тонул в предутреннем мраке, но в некоторых домах вспыхивали и гасли огоньки электрических лампочек. Как видно, непривычные звуки досрочно разбудили не ее одну. Из окна третьего этажа было видно довольно плохо, но где-то за Шприе, в западном направлении, над крышами домов и кронами росших вдоль улиц деревьев глухо гремело, трещало и бухало. Потом раздался свистящий, характерный для реактивного самолета и, кажется, даже сдвоенный рев, после которого в западном направлении глухо бабахнуло, а небо над городом осветила тусклая вспышка. А через пару минут Констанц увидела за оконным стеклом, как где-то далеко, явно за стеной, в небо взлетают разноцветные змейки осветительных ракет, мелькают светлые пульсирующие росчерки, а временами что-то вспыхивает, озаряя горизонт. В большую и настоящую войну Констанц верить не хотелось, хотя два дня назад ей позвонил недавний нежданный приятель, симпатичный, неплохо говоривший по-немецки русский солдат Виталий, который явно очень торопился и успел сказать только, что у них сейчас слишком много дел и в увольнении поэтому никого не пускают. После этого он извинился за то, что долго не давал о себе знать, пообещал сразу же позвонить, если сумеет получить увольнительную, и повесил трубку. В общем, Констанц было ясно, что военная активность повышается с каждым днем. Об этом говорили хотя бы участившиеся полеты над городом и окрестностями военных самолетов и вертолетов, перемещение нескончаемых колонн различной техники, а также жалобы подружек, чьи парни сейчас служили в НА, их тоже перестали отпускать в увольнение. Но чтобы вот так неожиданно, и война, на улице стало слышно сирену, под окнами проскочил освещенный синей мигалкой бело-зеленый Вартбург с надписью «Волкспалезей», а минут через пять над улицей повис тяжелый, скрежещущий грохот и ляск, от которого мелко задрожали уже не только оконные стекла, но и стоящая в кухонных шкафах посуда. Затем улицу осветили лучи тусклых фар, и прямо под домом Констанц, одуряюще воняя солировой гарью, проскочила остроносая гусеничная машина с плоской башенкой и коротким пушечным стволом, над которым торчала какая-то толстая труба на подставке. Из башенного люка высовывался, ссутулившись, человек в черном комбезе и ребристом шлеме. За первой машиной мелькнула вторая, третья, десятая, двадцатая. Потом Констанц откровенно сбилась, поскольку у нее в глазах зарябило от трехзначных номеров на бортах машин. Казалось, что им не будет конца, но в какой-то момент рев стал сильнее, и из-за кормы очередной остроносой машины на улицу выкатился уже вполне настоящий танк, массивный, зализанный, похожий на купол башни и длинным пушечным стволом. За первым танком замелькали его близнецы-братья, и снова казалось, что их колонна бесконечна. Констанц чисто машинально отметила, что вся эта техника двигалась в западном направлении, к мостам через Шприе, а вот куда дальше, к ближайшему ККП в Зонненхалле или, к примеру, в сторону аэропорта Темпельгов, что находился за стеной, в американском секторе. Она, разумеется, не знала, что саперы на ГДР уже успели снять инженерные заграждения и организовать проходы в стене, а в таких условиях все КПП утратили прежние значения. Точно так же Констанц, как и большинство восточных берлинцев, не знала, что в этот самый момент выдвинувшаяся из района Карлхорста 6-я гвардейская мотострелковая бригада и другие части 20-й гвардейской общевойсковой армии ГСВГ, а также на ГДР уже ворвались в Западный Берлин и занимали его, почти не встречая сопротивления, чему способствовали точные и внезапные для противника удары авиации и грамотные действия заранее просочившихся в столь милое сердцу покойного президента США ДЖ. Кеннеди – город разведывательно-диверсионных групп, которые готовились в этом 20 последних лет. Отрывок из экстренного заявления ТАСС, 7 часов утра, 11 июня 1982 года. Накапливая в Западной Европе колоссальные запасы чудовищных средств массового уничтожения, включая свыше 7000 ядерных боеприпасов и более 800 самолетов, большинство из которых могут доставлять к целям в среднем по 4 ядерных заряда мегатонных мощностей, американские империалисты всегда преследовали коварные цели. Во-первых, они всегда стремились максимально сократить дистанцию нанесения ядерного удара по Советскому Союзу, а во-вторых, отодвинуть как можно дальше от США опасность сокрушительного ответного удара. Именно они усиленно пропагандировали идею так называемой ограниченной ядерной войны, то есть такой опустошительной войны, которая была бы ограничена территориями СССР и Западной Европы. Сегодня американская военщина вместе со своими партнерами по НАТО перешли последнюю черту, нанеся по территории Германской Демократической Республики тактический ядерный удар. При этом правительства США и ФРГ отказываются признать сам факт совершения этого чудовищного злодеяния гнусной провокации, в результате которой уже погибли тысячи мирных людей. Советский народ не может спокойно наблюдать за подобными военными провокациями империалистических агрессоров, стремящихся развязать полномасштабную ядерную войну. Мы не можем оставаться спокойными и безразличными ко всему этому. Даже в этот тяжелый час коммунистическая партия и советское государство продолжают предпринимать настойчивые усилия по укреплению мира и предотвращению начала полномасштабной ядерной войны. Верные своему союзническому долгу, находившиеся в полной боевой готовности советские вооруженные силы и войска государств, участников Варшавского договора были вынуждены нанести ряд превентивных ударов по военной инфраструктуре НАТО на территории ФРГ и в Западном Берлине и начать локальные боевые действия, с целью исключить возможность повторения сегодняшней трагедии и не допустить дальнейших ядерных ударов по территории стран социалистического содружества. Миролюбивая политика нашей партии и государства всегда обусловливала сугубо оборонительный характер советской военной доктрины. Мы всегда были решительно против истребительной ядерной войны. Советский Союз никогда не был инициатором создания новых разрушительных видов оружия. Мы всегда принимали ответные меры, дабы быть не застигнутыми врасплох. Поджигателем войны из агрессивного блока НАТО это не удалось. Советский Союз в очередной раз поставлен перед необходимостью принимать ответные меры для защиты своих границ и границ своих союзников. Из телефонного разговора министра иностранных дел СССР Андрея Громыко с госсекретарем США Александром Хигом по горячей линии, 11 июня 1982 года в 8 часов 10 минут утра. В начале этого разговора американский госсекретарь отметил для себя, что хотя у его московского собеседника и был голос пожилого человека, по-английски Громыко тем не менее говорил прекрасно и разговор с ним не был легким с самого начала. Опять-таки Хейк точно не знал и мог только предполагать, кто еще в Кремле, кроме Громыко, сейчас слушает этот их разговор. Но что их слушает кто-то еще, Хейк был уверен. Сам он точно знал, что после окончания разговора его запись немедленно будет прослушана президентом, министром обороны и массой других, имеющих соответствующий допуск, лиц и чиновников. «Мы с вами, господин государственный секретарь, беседуем уже больше 10 минут, а вы так и не соизволили ответить на мой главный вопрос. Советское руководство хочет понять, являются ли произошедшие сегодня ночью на территории Германской Демократической Республики события началом полномасштабной войны. Почему ваша администрация и Министерство обороны не сделали никаких официальных заявлений, а президент Рейган отказался от личной беседы по этому поводу с генеральным секретарем Андроповым? Господин министр, поймите меня правильно, президент пока не может дать вам по этому поводу никаких разъяснений. Почему, позвольте спросить, пока у нас недостаточно информации с места событий, чтобы давать им однозначную оценку? Господин государственный секретарь, зачем вы пытаетесь в очередной раз ввести нас в заблуждение? Даже мы знаем, что был полностью разрушен город Вальтост на территории союзной нам Германской Демократической Республики. При этом погибли и серьезно пострадали десятки тысяч человек. Самолеты НАТО сбросили на этот город 2 атомные бомбы суммарной мощностью около 100 килотонн. И при всем при этом вы утверждаете, что у вас недостаточно информации. Да, недостаточно. У нас сейчас затруднена связь с нашим командованием в Западной Европе. Кстати, господин министр, почему ваша авиация наносит удары по территории ФРГ? Господин государственный секретарь, наша позиция полностью изложена в сегодняшнем заявлении ТАСС. Это ответные меры, направленные на то, чтобы исключить возможность дальнейшего применения НАТО оружия массового поражения. Наша армия начала действовать в соответствии со своими союзническими обязательствами только после того, как на территорию одного из наших союзников было совершено ничем не спровоцированное ядерное нападение. Я искренне соболезную вам и руководству ГДР, но, как я уже вам сказал, пока мне нечего добавить, господин министр. И когда администрация президента США будет любезно сделать официальное заявление и наконец разъяснит, означают ли события последних часов, что СССР и США находятся в состоянии войны, мы немедленно сообщим вам об этом. Хорошо, мы ждем, но имейте в виду, что все наши стратегические силы приведены в состояние полной боевой готовности и любые акты агрессии с вашей стороны незамедлительно вызовут ответные жесткие и адекватные действия. Я незамедлительно передам ваши слова президенту, господин министр. Разговор между президентом США Рональдом Рейганом и министром обороны США Каспаром Уайнбергером в салоне борта номер 1 ВВС США по пути из Вашингтона на один из особо защищенных правительственных командных пунктов, гору Шайен в штате Колорадо, 11 июня 1982 года около 9:00. Породистое красноватое лицо президента в эти часы было каким-то особенно суровым. К счастью, временами шеф был еще способен слезть со своего любимого конька и, перестав нести всю эту псевдомессианскую ахинею про богоизбранность американской нации и дьявольскую сущность русских коммунистов, внимательно слушать и задавать вполне разумные для человека невеликого ума вопросы. Во всяком случае, к радости Каспара Уайнбергера, этот разговор пока шел во вполне конструктивном русле. Возможно, эти проблески президентского ума спровоцировали жуткий стресс и дискомфорт последних часов, а возможно, шеф никогда не был таким дурачком, каким иногда казался во время некоторых своих особенно запомнившихся почтеннейшей публике публичных выступлений. Хотя точно этого в администрации Белого дома, разумеется, не знал никто. «Каспар, мы разговариваем с вами битый час, а я по-прежнему не понимаю почти ничего из того, что вы говорите», — сказал президент. «Извольте выражаться яснее и перестаньте, наконец, думать, что вы находитесь на очередном заседании кабинета по поводу военного бюджета. Да я и сам еще не все до конца понимаю, господин президент. Понимаете, такого вообще не должно было быть, черт возьми. Им же за двое суток до этого был отдан четкий приказ прекратить полеты с подвешенными атомными бомбами. Но они его по какой-то причине не выполнили. Что значит не выполнили? В последнее время наши военные удивляют меня все больше. Когда речь заходит о реальной обороне нашей христианской отчизны, они почему-то отделываются общими фразами, но зато в том случае, когда необходимо демонстрировать твердость и выдержку, они почему-то оказываются излишне деятельными. Так, понеслась, подумал Уайнбергер. Похоже, шеф опять заговорил высоким штилем. Не дай бог его опять заклинит, и тогда все будет как всегда. Одна единственная дурная извилина периодически портила президенту всю его голову. «Господин президент, все дело в нашей слишком сложной структуре и излишне запутанной схеме подчиненности. Получилось так, что люди из ВВС то ли не получили, то ли неверно расшифровали полученный приказ. Главной же причиной было то, что по соседству в ускоренном темпе монтировали и вводили в строй новейший комплекс радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы. Эта станция предназначалась для планировавшихся нами операций против Польши, и работавшие там парни подчинялись непосредственно ЦРУ, никак не связывая свои действия с Пентагоном. В итоге мы теперь имеем несанкционированный ядерный удар по территории ГДР. При этом было сброшено две бомбы, да еще из самолетов, которые, получается, действовали под прикрытием радиопомех и прочих средств радиоэлектронной борьбы. И теперь из-за этого рокового и дурацкого совпадения уже никто не поверит в то, что это была случайность. Виновники наказаны, да теперь это уже не особо важно, господин президент. То есть как, поскольку мы не сделали никаких официальных заявлений и не признали, что мы находимся в состоянии войны с Восточным блоком, Советы атаковали основные аэродромы и военные объекты на территории ФРГ, а их танки, похоже, перешли западногерманскую границу и уже вошли в Западный Берлин. Кстати, в этой связи их вполне можно понять, поскольку они явно ожидают от нас дальнейших ядерных ударов. «Господи, за что мне все это?» – вздохнул президент и спросил. «И что мы, по-вашему, должны теперь делать? Немедленно начать Третью мировую войну? Запустить ракеты? Вообще-то вы главнокомандующий, вам и решать. Черт возьми, какие-то чертовы недоумки, сапоги вонючие, допускают роковые ошибки, а я теперь должен разгребать все это дерьмо после них. Каспар, русские наносили какие-то удары по территории США? Пока, разумеется, нет, но их стратегические силы в полной боевой готовности, как, впрочем, и наши. На лице президента возникло какое-то особенное, нечасто появляющееся выражение. Мало кто знал, что у него это было признаком усиленной мозговой работы. Ну, тогда, я думаю, пускать в ход всю нашу ядерную мощь пока не стоит, изрек он наконец. Почему? Потому что это слишком дорого обойдется нам самим. Время для неожиданного превентивного удара вами упущено, советы находятся в полной боевой готовности и в случае необходимости способны нанести удар, который мы не сможем отразить полностью. Или я не прав? Возможно, вы действительно правы, господин президент. Конечно, прав. Мне же уже успел позвонить по горячей линии немецкий федеральный канцлер Шмидт, прямо из Бонна. Даже посмел кричать на меня. Я не все понял, но он нагло заявил, что мы негодяи и провокаторы, подло втягивающие бедных немцев в войну с коммунистами совершенно против их воли. Особенно сокрушался, что первыми погибли немцы в том захудалом городишке. То есть получается, ему их жалко, этих красных. Ну, они же тоже немцы, господин президент, говорят на одном языке. Наверняка у многих из них были родственники в ФРГ. Энда, весело. За последние без малого 40 лет они разучились воевать, зато научились слишком много болтать. Нет, я, конечно, понимаю, мы бы тоже были вне себя, если бы русские уронили пару ядерных бомб, скажем, на Торонто или Монреаль. Мы бы тоже сразу начали отвечать. Но это же мы, те, кто избран Богом для нашей великой миссии, а не эти проклятые безбожники. Хотя, по-моему, публично объявлять о состоянии войны с Россией нам пока не стоит, поскольку пока что получается, мало того, что мы кругом виноваты, так и начали эту войну тоже мы. А этого не может быть. Мы можем только отвечать ударом на удар. Это понятно, господин президент. И какой у нас тогда план действий? Во-первых, нужен режим полной информационной блокады. Эти мерзавцы из СМИ, которые уже один раз просрали Вьетнам, сразу же поднимут жуткий вой. А значит, ввести негласный запрет на информацию. Никакой достоверной информации из Европы не должно дойти до глаз и ушей американских обывателей. По крайней мере, до определенного момента, пока это не станет выгодно нам самим. Пока что следует сообщать, например, о ядерном взрыве из-за каких-нибудь технических неполадок и перестрелках на границе ФРГ и ГДР. В конце концов, обратитесь к моим советникам, они вам что-нибудь этакое в момент придумают.